И потому я в полной растерянности, Макс. Не знаю, что делать. Представляешь, мама требует, чтобы я к ней переехала. Насовсем. Хорошо обошлось на время, но как потом все будет? Ума не приложу. Как я буду решать эту проблему? Она сбросила нарезанные овощи с разделочной доски в салатницу, обернулась, ожидая реакции сидящего за кухонным столом Макса. Оказалось, он ее не слушал вовсе. Смотрел в окно, за которым полоскались на ветру тополиные ветки с остатками мокрых листьев. Почувствовав ее взгляд, встряхнул головой, улыбнулся виновато. «Прости, задумался. Устал сегодня. День был тяжелый. Ты что-то спросила, да?» «Не знаю, что с мамой делать, говорю. Надо что-то решать, она не сможет жить одна». «А брат что говорит?» «Да что, брат? Он и слушать не стал, сбежал сразу. Говорит, это ваши дела, женские. Да что с него взять? Он всегда был такой, классический неудачник. Правда, мама считала, что он страшно талантливый. Даже настояла на том, чтобы он в литературный институт поступил. Думала, будет большим писателем». «Ого! Какие крутые амбиции, надо же! И что, написал братец хоть одну книгу?» «Не знаю. Нет, по-моему. В основном рассказы писал. Хотя вроде бы покушался. Были у него какие-то большие рукописи. Мама говорила, что они вполне достойны издания». «А она что, литературный редактор по совместительству?» «Нет, но... Она самое живое участие принимала в процессе, понимаешь? И на Юлика все время давила, чтобы сидел, писал. А нас с папой заставляла на цыпочках по квартире ходить, чтобы творческую тишину не нарушали». «Ну, ваша мама вообще с большим приветом, тетенька, я смотрю. Тебя в балетное училище отправила, которое тебе пригодилось, как отставной козе барабан. Из брата литературные таланты выдавливала, как зубную пасту из тюбика. Но книги-то хоть и сдали, в конце концов?» «Нет, не получилось. Юлик ходил по издательствам, но нигде не взяли. А один раз ему вообще очень грубо ответили. Если, мол, у вас есть возможность не писать, то лучше не пишите». «Но возможности не писать у него как раз не было, я правильно понял? Мама писать заставляла, стояла с дубиной за спиной». «Ну да, примерно так было. А еще она во всякие инстанции жалобы написала о том, как губят молодые таланты. И в этих жалобах все издательства перечислила, где у Юлика рукописи не брали. С тех пор от него вообще издатели шарахаться начали, как от чумного». «Атас, я умираю от вашей семейки, честное слово». «Я тоже умираю, Макс. Но я не хочу умирать. Я жить хочу. И маму в такой ситуации не бросишь. Что делать, ума не приложу. Вот что делать, а?» «Ну, не знаю. Подстройся как-то, выбери время, забегай к ней после работы». «Забегать один раз — это мало. Надо хотя бы 3 раза в день, утром, днем и вечером. Но я не смогу. Тем более надо ехать на другой конец города. И с работой сейчас очень трудно. Кому я нужна с балетным училищем за спиной? Если с этой работы уйду, потом никуда уже не устроюсь». «А если сиделку нанять? Многие же нанимают». «Ой, что ты! Это очень дорого. У меня и денег таких нет. Откуда? Чем тебе салат заправить? Маслом или сметаной?» «Да все равно. Нет, я бы тебе, конечно, помог и денег бы дал. Но сейчас такая ситуация, сама понимаешь. Я же кредит за машину плачу». «Да что ты, Макс, я ж не к тому. Я просто советуюсь с тобой. Но все равно придется что-то придумывать, только ума не приложу что. Ладно, пока Марк с ней побудет, это еще повезло, что он согласился». «Марк? Кто такой Марк?» «Максюш, я ж тебе про него сразу сказала». «Извини, я не слышал, наверное. Задумался. День такой тяжелый был на работе. Еще и погода эта дурацкая. И в пробке почти 2 часа простоял. Голодный, как зверь». «Ой, прости, ты и впрямь голодный, а я пристаю со своими проблемами. Все-все. Салат готов, картошка сварилась, котлеты горячие. Все, ешь давай. Потом поговорим». Утолив первый голод, он переспросил без особого интереса. «И кто же такой Марк? Откуда он взялся? Ты никогда про него не рассказывала. Да я и сама о нем забыла, если честно. Получается, это наш с Юликом брат двоюродный, сын маминого родного брата. Он в детстве круглым сиротой остался, и мама оформила над ним опекунство. Но вот как он впервые в семье появился, не помню. Я маленькая была. У нас с ним 8 лет разница. А как уходил, помню. Помню, что мне его жалко было. Я плакала. И папа тоже плакал. Марик добрый был. Очень добрый. Жанна вздохнула и замолчала, окунувшись памятью в детство. Отчетливо увидела яркую картинку, как мама отправляет ее гулять во двор вместе с Мариком. Как наказывает ему строго. «Смотри, за Жанну головой отвечаешь. В каком виде ее отправляю, в таком виде и обратно приведешь. Ни на шаг от нее не отходи. Усвоил?» «Да, тетя». «Смотри, ей скоро экзамен в балетное училище держать, потому разбитых коленок не должно быть». «Да я прослежу». «По пятам за ней ходи». «Да, конечно». Он и ходил за ней по пятам, оберегал везде и всюду. Однажды она услышала, выходя с Мариком из подъезда, как две старушки на скамье тихо сплетничают про маму. Приспособила, мол, парнишку в няньке, пользует сироту в своих целях. Ему поди побегать охота, с мальчишками в футбол погонять, а не с девчонкой нянькаться. Ей тогда показалось это ужасно обидным, и она тут же и спросила у Марика. «Тебе не нравится со мной гулять, да?» Он поправил ей воротничок на платье, улыбнулся, как взрослый. «Ну что ты глупости всякие повторяешь? Как мне может не нравиться? Ты же моя сестра. Я обязана тебе заботиться». «Тогда почему Юлик обо мне не заботится? Я тоже ему сестра». «Ну, Юлик. Юлику некогда. Он заметку в «Пионерскую правду» пишет. Знаешь, какое это ответственное дело — заметку в газету писать?» Вот напишет он заметку, потом другую, потом эти заметки напечатают, а потом рассказ напишет, и его тоже напечатают. Да знаю, знаю. Только он ведь не сам пишет, его мама заставляет. А Юлик совсем не хочет. Я видела, как он сидит за столом, и у него слезы бегут. А ты не рассказывай про чужие тайны. Да я никому и не рассказываю, я только тебе. А почему мама говорит, что ты бестолковый, Марик? «Не знаю. Наверное, потому что у меня талантов нет». «Но ведь в школе ты хорошо учишься. Лучше, чем Юлик». «Школа — это одно, а таланты — совсем другое». «Понятно. Наверное, потому и одежду тебе новую не покупают. Юлику мама все новое покупает, а Юликову одежду тебе отдает. Говорит, Марику и так сойдет, а Юлику надо выглядеть. Разве тебе не обидно?» «Нет, не обидно. Я тоже хочу, чтобы Юлик хорошо выглядел. Он же мой брат. И тете Лене я очень благодарен. Хочешь тайну, скажу, Жанка?» «Скажи». «Когда я был маленький, мои папа и мама умерли, и меня отдали в детдом. Там было плохо, и я так боялся, что за мной никто никогда не придет. Но приехали тетя Лена с дядей Колей и забрали меня. И я всегда буду помнить об этом, Жанка. И пусть Юлик носит новую одежду, а я Юликову». «Одежда — это такая ерунда, Жанка. Что ты?» «И все равно мне почему-то тебя жалко, Марик». «Не надо меня жалеть. Лучше под ноги смотри. Если упадешь и коленки разобьешь, тетя Лена что скажет?» «Я не упаду, Марик. Я не хочу, чтобы мама на тебя сердилась. Я и сама боюсь, когда она сердится. И знаешь что? Я тебе тоже тайну скажу. Хочешь?» «Давай». «Ты все равно лучше Юлика, хоть он и талантливый, а ты бестолковый». Он тогда сжал ее ладошку в своей руке, отвернулся и неловко поелозил пальцем под носом. Сколько ему тогда было? Где-то около 14. Еще 4 оставалось до того времени, как он исчез из их жизни. «А почему, Жанна?» Вздрогнула она от голоса Макса и удивленно заморгала глазами, возвращаясь в реальность. «Что почему?» «Ну, ты говорила, что вы с отцом плакали, когда Марк уходил. Почему?» «Так его ж посадили. Я так понимаю, срок дали большой. С тех пор мы его и не видели, и ничего о нем не знали». «Ого! Ты никогда не рассказывала, что у тебя в родне есть уголовник?» «Да он хороший, Макс. Какой уголовник? Что ты?» «Ну да, конечно. У нас по тюрьмам и колониям сидят исключительно хорошие люди. Я понимаю». «Да ты же не знаешь ничего. Его случайно посадили. Вернее, это Юлика должны были посадить, а вместо него Марка отдали». «Не понял. Как это?» «А так, папа говорил, что мама так сделала, и вместо Юлика пошел Марк. Что на маме грех великий, за всю жизнь не отмолить. Но мама и не отмаливала. Она, наоборот, считала, что материнский подвиг совершила. Сына спасла». «Ну тогда твоя мама с двойным приветом, женщина. Вот что я тебе скажу». «Да уж какая есть, Максюш. Другой не будет. И вообще, это дела давно минувших дней. Зачем ворошить? Марк отсидел давно, своей жизнью живет. И выглядит совсем даже неплохо, между прочим. Я бы его ни за что не узнала, если бы он сам себя не назвал. Презентабельный такой мужчина, с бородкой, парфюм дорогой. И взгляд хороший, умный, пронзительный». «Но это ни о чем не говорит, между прочим. Сейчас все уголовники выглядят как голливудские кинозвезды. А мамаша твоя его узнала?» «Да, сразу узнала. Хотя в нем ничего от того забитого и робкого мальчика не осталось. Другой человек. Но, наверное, так и должно быть, потому что больше 20 лет прошло. Ему тогда было лет 18, наверное. Значит, сейчас чуть за 40. «Интересно, интересно. А с какой он целью явился, ты не подумала? Не просто же так, чтобы с мамашей о делах ее грешных покалякать?» «Он дочку привез в наш кардиологический центр на операцию. Ты же знаешь, туда со всей страны люди едут. Говорят, операции делают не хуже, чем в Европе. А может, и лучше даже». «А, так он с дочкой?» «Да, с женой и дочкой». «А жена какая?» «Ну, такая. Не знаю даже, как описать». Взмахнула ладонями Жанна, подняв глаза к потолку. «Вроде с виду обыкновенная, но есть в ней загадка. Есть». «Они вообще, как мне показалось, ведут себя довольно загадочно. Знаешь, как юные влюбленные, больше взглядами разговаривают. Аура такая вокруг них. Мне даже неловко стало, честное слово. Будто я лишняя, и мне надо поскорее уйти». «А сколько ребенку лет?» 8 примерно. Большая уже девочка». «Да уж, действительно странно. А все-таки, за что этот Марк сидел? Можешь в деталях рассказать? И как так вашей мамаше удалось племянника за сына подставить?» Жанна глянула на него, потом коротко мотнула головой, прикусив губу. Видно было, что ей вовсе не хочется продолжать разговор и обсуждать детали, но все же промямлила неуверенно. «Я точно не знаю, Макс. Папа однажды пытался мне что-то рассказывать, но я до конца так и не поняла. Там вообще все непонятно получилось, если бы не соседка. Вернее, если бы не ее сын. Это он все организовал, а поначалу никакого уголовного дела вообще заводить не хотели». «Ну, нагнала туману. Давай более конкретно, а?» «Ну, в общем, папа рассказывал, что старушка-соседка попросила Юлика тяжелую сумку на этаж поднять. Юлик сумку поднял, соседка открыла ключом дверь квартиры и споткнулась о порог, упала, ударилась головой об угол тумбочки очень сильно, потеряла сознание. А Юлик испугался и убежал. Думал, она умерла. И тут как раз к соседке сын пришел. Увидел, мама без сознания лежит с раной на голове, и скорую вызвал. Соседку откачали, она в себя пришла, сын милицию вызвал. Ну, то да сё. Бабушка показания дала, что это сосед ее в спину толкнул, сын Елены Максимовны Тюриной. А может, не толкнул, может, и сама упала, точно не помнит. И все бы на этом закончилось, если бы старушка на следующий день не отдала Богу душу. А сын старушку маму очень любил и потому захотел отмщения и справедливого наказания обидчику, который то ли толкнул, то ли не толкнул. И еще у него деньги водились, и немалые. А с деньгами сам знаешь. Можно из любого милицейского протокола громкое дело раздуть. Вот тут маме и пришло в голову Марика вместо Юлика подставить. Мол, старушка ошиблась, это не сын Елены Максимовны был, это племянник. Вот, Он и сам сознается. Допросите его. И что, Марик сознался? Да, уж не знаю, как мама на него надавила, а надавить она умеет, по себе знаю. Понятно. Загремел, значит, пацан за чужие грехи. Понятно. Скорее всего, Юлик старушку и не толкал, она сама упала. Но сыну старушки очень хотелось крови. Он в суде еще и дополнительные показания дал, будто из квартиры крупная денежная сумма пропала. В общем, все пошло по канону преступления и наказания. Тут тебе и старушка, и студент, и преступление налицо. Ага, только покаяния никакого не было. Вместо покаяния — подстава. Да, выходит, что так. Мне очень было жалко Марика, правда. Так плакала, помню. Совсем не понимала, что происходит. Я же девчонкой была, со мной это не обсуждали. Тем более все время в училище пропадала, пахала у станка до седьмого пота, до обморока. И вообще, в семье этой истории больше никогда не касались. На имя Марка было наложено табу. Был приемыш, не стало приемыша. Где мальчик? Где мальчик? Может, и не было никакого мальчика? Ау! Да, теперь понятно, что ж. А с другой стороны, странно все как-то. Столько лет не появлялся, а теперь здрасте, нате, как снег на голову. Вот он я, за тетей ухаживать буду. Ты сама-то веришь в этот бред? С чего ради твоему Марику понадобилась лежачая тетя, тем более при таком раскладе? Да не тетя, Макс! Досадливо махнула рукой Жанна. Говорил же, он ребенка в клинику привез. Ну и решил зайти. Потянула, наверное. Не знаю я, почему. А я думаю, дело не в том, что потянуло. И ребенок тут ни при чем. Ребенок сам по себе, а интересная ситуация сама по себе. А в чем тогда дело? Я думаю, он тетину квартиру решил к рукам прибрать. Да ну. Точно-точно. Так сказать, в порядке небольшой материальной компенсации. Квартира ведь полностью принадлежит мамаше. Вы с братом от своей доли отказались, когда приватизировали? Да, квартира оформлена на маму. Она потребовала, чтобы мы отказались. Объяснила, что ей так спокойнее будет. Чтобы жена Юлика не претендовала. Ну и мой будущий муж. О как! Я прямо не устаю восхищаться вашей мамашей. Показала деточкам фигушку ради своего спокойствия. Молодец. А деточки под козырек взяли. Служу мамаше. Это ж как надо было воспитать таких деточек, а? В каком вареве замариновать и сожрать с потрохами? Не мамаша, а Фредди Крюгер какой-то. Погоди, Макс. А у тебя с твоей мамой разве не такая же ситуация? Ты ведь тоже не захотел забирать свою долю в общей собственности, когда в ипотеку залез? Не заставил свою маму квадратными метрами делиться? Ну ты не сравнивай. Во-первых, мама меня ни за что бы не заставила отказаться от доли. Во-вторых, если бы я поставил вопрос о дележе, она бы не отказалась. Просто я сам не стал. И вообще, при чем тут моя мама? Не надо даже сравнивать. Хорошо, тогда и про мою маму давай не будем. Хочешь сказать, не мое дело? Хорошо, пусть будет не мое дело. И вообще, мы сейчас о другом говорим. Понимаешь, не нравится мне этот Марк. Вот чует мое сердце. Есть в этой ситуации какая-то подстава. В самом деле, чего он вдруг явился? Да еще и так покладисто согласился в одной квартире с мамашей пожить. Потому, наверное, что я его очень просила. Ага, добрый братец пожалел сестренку, на волю отпустил. Да не смеши. Я думаю, он твою просьбу тоже в своих целях использует. Как? Да так, ты ушла, а он в тетушке чувство обиды взбодрит. Смотрите, мол, детки-то ваши разбежались, как тараканы, кинули вас в трудностях, а я вот он, верный племянник. Хотя вы, тетушка, и страшно виноваты передо мной, и в правую щеку меня ударили, а я такой, я все вам прощаю и даже левую щеку подставить готов. Думаешь, тетушка не захочет вам с братом по щам дать? Да запросто. Возьмет и оформит на Марика завещание, и двух зайцев убьет. И вы локти кусать будете, и от греха своего квартиры откупится. А вы пойдете несолоно хлебавши, как два бомжа. Да ну тебя, Макс! Неуверенно засмеялась Жанна, отодвигая пустую тарелку. Прямо настоящий сценарий придумал. Фильм ужасов. Триллер. Даже не предполагала, что ты такой фантазер. Макс ничего не ответил. Долго смотрел на нее из-под лобья. Потом спросил тихо, с ласковой угрозой в голосе. «Значит, без квартиры хочешь остаться, да? Я так понимаю, квартира хорошая, в историческом центре города, денег приличных стоит. Сколько у вас квадратных метров? Около сотни?» «Да». «Что ж, метраж хороший. Трехкомнатная?» «Да». «Отлично. И матушка твоя в солидном возрасте, а племянничек из уголовной среды. И вариантов прибрать лакомый кусок множество, даже исключая варианты фантазийные, как ты говоришь. Я бы на твоем месте задумался, Жанна. Очень сильно задумался». «Не пугай меня, Макс. Я так устала, и голова болит, совсем ничего не соображаю. Между прочим, я сегодня отца похоронила». «Так я ж не говорю, чтобы ты сегодня задумалась. Я вообще. Можешь и завтра об этом подумать, как Скарлетт О'Хара». Он усмехнулся, довольный удачным сравнением, подмигнул ей ободряюще и тут же уточнил деловито. «А Юлик твой знает, что подстава по его душу заявилась? Ты говорила ему про Марка?» «Нет, не говорила. Я домой торопилась. Хотела с ужином тебя встретить. Как-то не хотелось ему звонить на ходу. Тем более мы поссорились». «Ну ты даешь. Я бы не утерпел на твоем месте. Сразу бы новость преподнес». «А я не могу. Мне жалко Юлика». «А чего его жалеть, не понимаю? Это Марка надо жалеть. А его-то за что?» «Как за что? Представляешь, как он жил все эти годы? С таким камнем на душе». «Ну, я не знаю. По-моему, твой братец не из таких, чтобы лишние камни в душе таскать. Я бы все равно ему сообщил новость, не утерпел. Может, сейчас это сделаешь? А я послушаю, как он отреагирует. Очень даже интересно». «Нет, сейчас не буду, лучше завтра. Пусть хотя бы эту ночь спит спокойно. И ты не прав насчет камней». «Нет, не прав. По-моему, для него появление Марика будет настоящим потрясением, если все это правда, что папа рассказывал. История темная про старушку-соседку, и только Юлик всю правду знает, как на самом деле все было. Может, и в самом деле он ее толкнул, и про деньги сын старушки не врет. А может, все было так, как говорит Юлик. В любом случае, я думаю, мой брат жил все эти годы с огромным чувством вины. От него ж никуда не денешься, как ни старайся». «Да брось! Какое чувство вины? Ты что, и впрямь его так сильно жалеешь?» «Но он же мне брат». «А Марик? Он ведь тоже брат, хоть и двоюродный». «Ой, Макс, не мучай меня, а? Я без тебя вконец запуталась». «Тебя не поймешь. Сначала на Юлика бочку катишь, потом начинаешь его жалеть. И вообще, от ваших семейных историй заболеть можно. Что-то я ослаб совсем. Даже голова закружилась». «У тебя и впрямь вид больной. Ты не простудился часом?» Заботливо потянулась к нему через стол Жанна, ощупала лоб рукой. «Горячий вроде. А горло не болит?» «Болит. И глотать больно». «Ну я же говорю, простудился. Надо было теплую куртку надевать». «Да я же в машине». «И тем не менее. Горе ты мое луковое. Иди ложись в постель, я тебе чая с малиной принесу». Макс ушел так быстро, будто был рад отвязаться от неприятного разговора. Жанна автоматически нажала на кнопку чайника, открыла холодильник, достала банку с вареньем. Вздохнула. Неприятное ощущение от разговора засело в голове и никак не уходило. Наверное, зря она Максу обо всем рассказала. Кто за язык-то тянул? А с другой стороны, вдруг Макс окажется прав, и Марик приберет квартиру к рукам. Что она знает о нем вообще? Как жил все эти годы, чем занимался? Да, она запомнила его добрым и покладистым, и глаза были хорошие, чистые такие, будто промытые изнутри. Но любой человек меняется со временем. Невозможно предугадать, что с ним стало. Больше 20 лет прошло. А главное, Макс с такой злой интонацией говорил про эту квартиру. Будто напоминал, что здесь она на птичьих правах живет, и что не мешало бы ей активнее наблюдать за потенциальным наследством. Хотя и неприятно об этом думать, но тут он прав, полностью прав. Надо держать руку на пульсе, наблюдать. Да, зря она тогда маму послушалась и отказалась от своей доли. И в данном случае Максим прав. Теперь и думай, и бойся. А вдруг?